Почему же они ничего не предпринимают? По имеющимся у нас данным, почти все представляющие интерес для современной войны силы их противников переместились к старому континенту. Отозвана даже часть флотов, противостоящая нашим силам и обеспечивающая эмбарго. Господин Сталин опытный владетель, и он ждет, когда самоуверенный сосед просунет ночью голову к нему в дверь, чтобы накинуть на нее шелковый шнурок. Значит, вы считаете, что нам нужно немедленно прекращать все работы генерала и сессира, и ветер должен занести следы? Да, наши занятия маленькими воинами — жалкие потуги перед мощью их сверхбомбы, но эти усилия не остались незамеченными и могут быть восприняты как угроза. На сегодня у нас нет реальных сил диктовать условия такому могучему союзнику, значит, надо уважительно относиться к тем правилам, по которым он хочет создать всеобщий сад камней, если мы хотим занять в нем достойное место. Но можем ли мы быть так уверены, что наш уважаемый союзник действительно могучий, что у него такие хорошие садовники? Вот на этот вопрос и должны ответить ближайшие события. И для нас очень важно, чтобы в случае, если белая лисица вырвется на волю, никто не мог обвинить нас в том, что ее нора на нашем поле. Глава 7. Белая гостья. Японское море. Мостик линкора Киришима. Хирохита, стоящий на мостике линкора, мрачно смотрел на эсминцы сопровождения, идущие противолодочным зигзагом. Потом посмотрел на серую пелену туч, покрывающую небо. Когда мы получили приветственную радиограмму и сообщение о том, что две эскортные субмарины и самолет прикрытия встретили нашу эскадру, спросил он, не поворачиваясь, вице-адмирала Нагума: 20 минут назад, разрешите увеличить скорость, тогда гидроакустикам будет легче засечь подводные лодки, идущие на максимальной скорости. Хотя, возможно, Гайдзин совершили ошибку и не нашли наш ордер. Акустические посты воздушного наблюдения не обнаружили присутствие самолета. Будьте добры, уважаемый вице-адмирал, перестроить корабли в парадный ордер и поднять соответствующие знаки также, не оборачиваясь, произнес император. Побагровевший Нагума отдал соответствующие распоряжения. Прошло еще 5 минут, и сигнальщики доложили, что позади каждого эсминца сопровождения, на расстоянии 4 кабельтов, появился перископ подводной лодки и синеватое облако выхлопа, дизеля, работающего на шноркель. Хирохита прокомментировал увиденное: я думаю, что сейчас появится самолет, которого ваши посты воздушного наблюдения так и не смогли засечь. Действительно, через несколько минут в облаках скользнула серая тень, и над линкором практически бесшумно заскользила небольшая двухмоторная машина с подвешенными под крыльями устройствами, чем-то напоминающими торпеды с небольшими крыльями. Вице-адмирал мрачно произнес: видимо, и самолеты, и субмарины оснащены устройствами, снижающими шум двигателя. Мы с таким раньше никогда не сталкивались. Самолет, судя по внешнему виду, одна из моделей бомбардировщика ДБ-240, но вот оружие, которое он несет, нам неизвестно. Судя по наличию крыльев, по крайней мере, часть расстояния до цели оно проходит по воздуху. Потом, выслушав доклад дежурного офицера, добавил: подводные лодки сейчас слышны, но на пределе возможностей аппаратуры. Если бы они были на дистанции выстрела и мы не знали об их местоположении, то заметить успели бы только торпедный след. Величественный линкор Киришима, под императорским флагом, в сопровождении эсминцев и почетного конвоя из 2 перископов и скользящего над ним по широкому кругу бомбардировщика, входил в бухту Золотой Рог. Когда корабль почти приблизился к оговоренному в протоколе месту на внешнем рейде, обозначенному Бакином с советским и японским военно-морскими флагами, над материком появилась медленно растущая точка, постепенно, в тяжелом гуле, превращающаяся в гигантскую, белую машину-чайку. Под растерянными взглядами японских моряков, машина снизилась до 5 метров и, описав стремительный круг, замкнув вокруг линкора сплошную полосу брызг и тумана, в неожиданной тишине заскользила по воде бухты. Остановившись по другую сторону отмеченного флагами держав буя, она неподвижно замерла, чуть покачиваясь на легкой волне. Перископы замерли, вокруг них забурлила вода, и над морем загорбились обтекаемые серо-черные рубки подводных лодок. Бомбардировщик, который на короткое время уступил свой эшелон прибывшей машине, снова начал писать над бухтой свой бесконечный круг. Вице-адмирал Нагума посмотрел на своего сюзерена и с поклоном втянул воздух через зубы. Сказать было нечего, не таких подводных лодок, по форме корпуса больше похожих на гигантских китов, чем на привычные субмарины, ни этого, явно военного гигантского многомоторного летательного аппарата с реактивными двигателями в отчетах разведки даже не упоминалось. Одновременно, с опустившейся на бухту пронзительной тишиной, от пирса отошел эсминец, на котором должна была прибыть на императорский корабль протокольная группа и смешанная рота охраны, для которой взвод императорской гвардии прибыл заранее, чтобы пройти совместную подготовку с личной охраной Сталина для встречи высоких особ. В отдалении, пересекаясь на противолодочных зигзагах и изредка замирая, заскользили несколько морских охотников, прослушивая горло бухты. Хирохито проводил взглядом почти бесшумно описывающую круги машину и спросил вице-адмирала, как долго она может находиться в воздухе. Точно неизвестно, но эти машины постоянно видят над всей акваторией Японского моря и даже вдали от берегов, над Тихим океаном. По сообщениям наблюдателей, иногда в сопровождении четырехмоторных более тихоходных машин, но какие задачи они при этом выполняют, сказать трудно. Такой совместный полет обычно происходит на очень больших высотах. Что же, господин Сталин устроил нам более чем убедительную демонстрацию. Господин вице-адмирал, мы думаем, что нужно приготовиться к встрече высокого гостя. Бухта «Золотой Рог», палуба линкора «Киришима». Сашка Морозов стоял со своим японским напарником Иской, отслеживая порученные им секторы на юте. Ну, собственно, японца звали, конечно, не Иска, но так было всем проще. За две недели совместных тренировок и русские, и японские имена устаканились на удобный лад, пока бойцы притирались друг к другу. Особенно помогло то, что и у русской, и у японской спецуры во время работы в ходу были больше условные жесты, чем словесные команды. Так ничего, ребята, работать можно, хорошо подготовлены. Вот только мелковатое оружие смешное. Ну, разве это пистолет Мумба-Юмба, ствол коротенький? Патрон слабый и скорострельность так себе. Да и какая к черту скорострельность, когда в обойме только 6 цацок. Подобрали им по руке из того, чем у нас девушек вооружают компакты под ТТ-шные 7,62. Они и в отстой выпали, никогда компактных пистолет-пулеметов не видели. А, когда в тире наши девятки и десятки в работе увидели, так им совсем поплохело. Девятка, она конечно серьезнее, закатанная под бутылочку, удлиненная гильза от десятки под полубронебойной 9-миллиметровой. Но и десятка со своей мягкой пулей, там где нельзя, чтобы рикошетило, а валить надо наповал, тоже очень даже ничего. В общем, неделю попрыгали среди картонных макетов, которые по фотографиям художники из театра сделали. Отработали взаимодействие и нештатные ситуации. Потом, нас на какой-то корабль свозили, показать вживую так себе, с этим не сравнишь. Я мариманов спрашиваю, а почему у нас таких нет, а они, сволочи, давай ржать и комментировать, чем и за сколько они такого слона завалит. А жалко глядится кораблик, вон, одни пушки чего стоят, хоть гуляй по ним. О, забегали, почетный караул начали строить, сейчас уберут лишних с палубы и начнется наша работа. Ребята все по своим местам, посливались с железом и отслеживают заданные сектора. Мы ведь не почетный караул, нам шнурки гладить и щеки в строю надувать не нужно. Тихо пришли, тихо сделаем свое дело, и, дай бог, тихо, без нештатной ситуации, уедем домой. Ну, это еще минут на 15 бодяга, да и наш хозяин только что прилетел. Не, классно, наши перед японцами выпендрились, те до сих пор на подводные лодки и прилетевшую машину обалдело смотрит. Ну, да собственно, наши морячки, с эсминца, тоже прибалдели, никогда такого не видели. Ничего, знай наших. Вице-адмирал Нагума внимательно смотрел, как два малых портовых буксира зафиксировали между собой тросами гидроплан верховного главнокомандующего и развернули его носом к правому борту «Киришима». Одновременно с этим длинная грузовая стрела линкора подхватила переходный мостик трап и аккуратно положила его одним концом на свой ют, а другой подала к верхнему люку летательного аппарата, где его приняла и раскрепила русская команда. Несколько офицеров линкора прошли по трапу до гидроплана, проверяя переходный мостик, и отдав приветствие его команде, рассредоточились вдоль леера, пропуская мимо себя группу пассажиров. Нагума отдал команду, и почетный караул замер по стойке смирно. Морозов не видел всех этих тонкостей, которые лежали вне зоны его ответственности. Он только отметил, что вторая персона, безопасность которой должна быть обеспечена любой ценой, подошла и встала в 5 метрах от трапа, увидел и чуть сместился в сторону, чтобы максимально контролировать пространство между персоной и стоящими по стойке смирно моряками. Напарник, как и было оговорено, занял максимально близкую позицию к охраняемому лицу. Разделение труда у них было простое. Сашка, на котором был бронник, в нештатной ситуации должен был перекрыть директрису для нападавших и, в случае необходимости, применив оружие, отвлекать их огонь на себя. Напарник-японец, для которого бронник был слишком тяжел, должен был на дистанции поддержать его огнем и дать возможность телохранителям увести охраняемого. Две группы, каждая отвечающая за безопасность одного из лидеров. Александр краем глаз отметил взявших оружие на караул моряков и местоположение двух охраняемых персон, продолжая отслеживать люки и глубокие тени межбашенного пространства. Церемония разворачивалась своим чередом. Обе персоны двигались вдоль строя почетного караула. Это все, конечно, обалденно интересно, и потом, кто-нибудь из старших офицеров обязательно расскажет, что и как произошло. Сейчас не до этого. Сейчас максимально напряженное внимание. Не разглядывание где и что есть, а именно внимание ко всему, что есть. Когда интуиция и вбитые в подсознание рефлексы отдали команду на действие раньше, чем разум осознал нештатную ситуацию, даже сложно сказать, что привлекло его внимание. Качнувшаяся тень под башней, стукнувший броневой люк или просто чье-то недоброе внимание. Уже в броске, еще не разобрав, кто перед ним, он открыл огонь на поражение даже раньше, чем разум понял, что серая тень, выскользнувшая из люка, выхватила из-за пазухи сверток и попыталась бросить его в группу людей, идущих вдоль строя. Последнее, что он видел, было бордовое пламя, бесшумно пульсирующее перед глазами. Еще не успел рассеяться ветром белесый дым от шимозы и, в глазах экипажа корабля, еще не появилось понимание происшедшего, а личная охрана уже закрыла своими телами лидеров и спецура образовала вокруг них двойной внешний круг безопасности. Некоторое время все потрясенно смотрели на заляпанную кровью и ошметками чего-то непонятного палубу, на чистом секторе которой в вершине угла лежало в позе эмбриона тело спецназовца, так и не выпустившего свое оружие. Побледневшие Сталин и Хирохита молча стояли, зажатые спинами своей охраны. Затем Хирохита раздвинул охранников и, жестом остановив пытающего ему возразить адмирала, вышел вперед. Несколько минут он, в звенящей после взрыва тишине, всматривался в лица своих моряков, затем, молча, пошел к месту взрыва. Охрана, стараясь не выходить вперед, прикрывала его и всю двинувшуюся за ним группу людей с боков. Подойдя к погибшему, император остановился. Кто-то из офицеров перевернул тело на спину, проверил пульс и отрицательно покачал головой. Некоторое время Хирохита всматривался в лицо погибшего, затем наклонился и положил его откинутую в сторону руку, так и не выпустившую оружие, на грудь. Коротко поклонился телу и, повернувшись к молча наблюдавшему эту сцену верховному главнокомандующему, произнес: «Господин Сталин, прошу простить меня за возникшее недоразумение и пройти в адмиральский салон. Москва, метро 2, штаб по чрезвычайным ситуациям». Вошедший, а точнее вбежавший в залу штаба Берия на ходу бросил громадину: «Объявляйте белую тревогу, уровень 1». Час назад, в бухте Золотой Рог, во время встречи генсека и Микада, была совершена на них попытка покушения. К счастью, никто не пострадал. Негромко зазвенели тревожные звонки. Спины десятков людей напряженно склонились над столами, вскрывая конверты с предписаниями и рассылая заранее оговоренные шифрограммы. Сотни людей, получив условную команду, сорвав пломбу, открыли рабочие сейфы, и вот уже, по различным направлениям, в нескольких десятках регионов и стран полетели команды, запуская гигантскую машину гражданской обороны. На флотах, аэродромах и координационных центрах ПВО была объявлена тревога, и тысячи людей перешли на режим усиленного дежурства. Шапошников, который отдыхал в задней комнатке, подошел к генеральному комиссару: «Думаете, началось покушение и белая гостья связаны между собой? Не знаю, но считаю, что предполагать мы должны худшие. Будем ожидать поступления информации. Ближайшие 2-3 часа покажут, насколько мы перестраховались. Но уж слишком, на мой взгляд, было бы для них удачно перед началом операции ликвидировать лидеров противодействующих стран». Потом замолчал и, резко повернувшись к своему сопровождающему, скомандовал: «Предупредите адмирала, пусть максимально усилит охрану канцлера. Что именно я могу передать ему о происшедшем? Все, включая радиограмму с подробностями покушения. Вы берете все ответственность за это на себя?» «Да». «Немедленно выполнять. Только предупредите их, что это пока закрытая информация». И, повернувшись к громадину, попросил: «Пусть кто-нибудь проконтролирует, что посыльные уже отправлены к Ильичеву и Смирнову. «Ко мне не надо», — раздался сзади голос начальника ГРУ. И насмешливо добавил: «Я уже получил информацию о ЧП по своим каналам, но хотел бы услышать дополнительные подробности». Шапошников, который хорошо знал про натянутые отношения между двумя ведомствами, примиряющий добавил: «Мне бы тоже хотелось, пока не поступила первая информация по белой гостье, узнать подробности». Берия развел руками: «Подробностей пока мало. В радиограмме сказано, что в тот момент, когда товарищ Сталин и император проходили вдоль строя почетного караула и направлялись в адмиральский салон, некто, убив часового у люка, выходящего на ют, попытался бросить в них бомбу. Охрана вовремя засекла эту попытку и открыла огонь на поражение. Судя по всему, высокочувствительная взрывчатка сдетонировала в руках нападавшего, от прямого попадания его разорвало в клочья. При этом также погиб один из наших осназовцев, находившийся в зоне поражения. Больше никто не пострадал. Японцы пока еще не установили, кто это из команды корабля или императорских служб. Ведутся разыскные мероприятия. После завершения инцидента встреча продолжилась в соответствии с утвержденным протоколом. Могу добавить, Ильичев устало сел на свободный стул: «Мы получили сообщение, что японцы подняли по тревоге значительные силы на патрулирование японского моря и нейтральных вод Тихого океана. Судя по всему, у них вступил в действие план по предотвращению внешней агрессии». Генеральный комиссар напрягся: «Есть переброска сил в нашу сторону?» «Нет, в основном это южное и западное направление. Скорее всего, японцы предполагают, что неопределенной ситуацией, в случае гибели первых лиц, мог пожелать воспользоваться еще один игрок». Берия расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и нервно крутанул головой: «Да уж, в таком случае нашлось бы столько любителей оживиться, что не приведи бог». Подбежал посыльный и протянул комиссару радиограмму. «Иван Иванович», — протянул Берия листок Ильичеву, — «по твою душу. В Англии операция перешла в активную стадию». И, повернувшись к Шапошникову, добавил: «Мы ожидали организации со стороны Янки провокации или полноценного удара, без уведомления хозяев, с территории Британии. Чтобы предотвратить такое развитие событий, мы неофициально передали спецслужбам Томми кое-что из своих ресурсов. Сейчас оттуда пришла информация, что они таки поймали своих союзничков за руку и назревает нешуточный скандал с последствиями. Теперь осталось только ждать сообщений дальней разведки о том, что в Атлантике флот двинулся в нашем направлении». На мгновение замолчал, потом раздраженно добавил: «Вот сволочи. Так что мы, товарищи, скорее всего, опять в состоянии необъявленной войны. Аэродром Рингвей, около Манчестера. Good day, Ким. Hello, Ким». Маленькая кореянка помахала рукой приветствующим ее людям, а Юки, бегущий распустив уши впереди велоколяски, залился веселым лаем. «Приятные люди, не то что эти наглые, вечно распускающие руки летчики Янки, Манчестеры которых приткнулись в конце летного поля. Неприятные люди, но ехать туда надо почти с первого дня». Когда они появились, Юки начал реагировать на них несколько нервно. Нет, четкого ответа не было, но собачка вела себя так, как будто чувствовала следы знакомого запаха, но не могла понять источника. Янки появились полмесяца назад, привезли с собой кучу укладок с листовками и ящики с аппаратурой. Так, ничего особенного, листовки, обычный пропагандистский материал, реклама их свободного образа жизни, а аппаратура — стандартные фотокамеры для аэрофотосъемки. Юки не тюки с листовками, сваленные в ангаре, ни камеры не заинтересовали, а вот к летчикам он постоянно принюхивался. Приняв машины, начали осуществлять полеты над каналом, фотографируя береговую линию и, судя по разговорам, проявляя особый интерес к предполагаемым местам расположения радиолокационных станций. Особой активности не проявляли, немедленно уходя к нейтральным водам, при появлении любых самолетов со стороны Европы. Несколько раз, когда локаторы на английской стороне давали им чистое небо, углублялись на большой высоте вглубь территории и сбрасывали листовки на прибрежные города. Выполняли такую акцию обычно в высокую облачность вечером, видимо рассчитывая, что истребителям будет труднее их обнаружить среди облаков и на фоне закатного солнца. Вот и сегодня, судя по активности около самолетов и тележкам, на которых были навалены пакеты с листовками, собирались осуществить рекламный полет. Ким насторожилась, что то на рабочих площадках отличалось от обычного предполетного бардака, да и ни разу не было, чтобы все 10 машин поднимались в воздух одновременно. Хотя, в преддверии Крисмаса, Возможно, захотели осчастливить дикую Европу глянцевыми листиками со своими сисястыми магдалинами, с широко распахнутыми тупыми глазками. Нет, что-то было не то, слишком напряженные спины и лица людей. Слишком много укладок, в слишком добротной упаковке. Ким окинула взглядом тележки, слишком много. Максимальная загрузка машин. Такого еще не было. Приветливо помахав рукой пилотом, девушка поехала вдоль длинного ряда тележек с укладками. Около первой же тележки Юки занервничал, а потом заметался по всей площадке, растерянно поскуливая. Ким попыталась отозвать его от тележек, но он каждый раз возвращался к укладкам, идя на запах, который его обучали находить. Ким взяла собаку на руки и еще раз пересчитала тележки и потом окинула взглядом машины на площадке. Часть машин была загружена, а техники уже сняли чехлы и начали прогревать моторы. Девушка оглянулась на ангары, где был ближайший телефон. 10 минут туда. Минимум 5 минут на вызов и разговор. 10 минут назад. Сколько времени займет приезд спецгруппы и есть ли она? Вообще непонятно. Очень плохо. Ким еще раз посмотрела на тележки и готовые к полету машины. Как минимум по 4 тонны на каждую машину, всего 40 тонн. Перед глазами встали китайцы, кричащие в тифозном бреду. Серый, вонючий, бредящий барак. Merry Christmas to you. Маленькая кореянка подкатила ближе к делающим отметки на картах пилотам и, сделав вид, что она поправляет что-то в своем велосипедном чуде, отжала вниз двойное дно багажного ящика. Инструкция, предусматривающая такую ситуацию, была не вполне понятна, но однозначно. Любой ценой, включая применение оружия, задержать вылет самолетов до появления спецгруппы, конфликта и огневого контакта с представителями власти избегать. Откуда может появиться на чужом военном аэродроме спецгруппа? Как избежать конфликта, начав пальбу? А кто их там, наверху, разберет? Приказ был однозначен. Ситуация нештатная, самолеты уже подготовлены к вылету. Приказ должен быть выполнен. Руки привычно выдернули из-под багажного ящика наплечную сумку с запасными магазинами и маленький, несуразный пистолет-пулемет, с тонким стволом и магазином в виде одеваемого на ствол толстенького цилиндра. Маленький и смешной, калибра 5-7 мм. Вот только дульная энергия его длинных бутылочек патронов была на уровне армейского карабина, а в мягкую свинцовую пулю был запрессован сердечник, набранный из тонюсеньких, изогнутых вольфрамовых пластинок. 120-зарядный магазин, 120 пулек, каждая из которых с расстояния в 100 метров превращает, вместе попадания, 100-150 кубических сантиметров тела в перемолотый фарш, вызывая тяжелый болевой шок. Катарсис боя. Движения людей в кожаных куртках стали замедленными и неуклюжими. Рокот голосов перешел в низкий и монотонный звук. В первую очередь пилоты, без них самолет не взлетит. Наземная команда из технарей Томми не вооружена, не представляют интереса. Штурманы и бортстрелки вооружены короткоствольными, 11-миллиметровыми, Кольт Командир дальше 25 метров, из них можно попасть только случайно. Но их слишком много, значит, первые пилоты. Серая, стелящаяся по земле тень мягко скользнула к группе людей. В центр группы. Огонь в упор. Одетые в меховые куртки и сапоги летчики слишком неуклюжи против маленького мастера рукопашного боя. Чтобы открыть ответный огонь, им всем нужно сместиться в одну сторону. Короткие очереди в упор. Катарсис ближнего боя, когда в сплошной, не особенно значимый гул сливаются и звуки выстрелов, и хрипы умирающих людей. Прежде чем летчики поняли, что их убивают, и топча друг друга кинулись под защиту груженных тележек, большая часть пилотов уже была мертва. Бой на 8 сторон, фуэты со смертью. Беспорядочная пальба начала рвать крупнокалиберными пулями укладки, и ветер, целый день крутящий пыль по летному полю, весело погнал белую пудру к терминалу порта. От отдельно стоящего здания пожарной службы сорвались несколько машин и, набирая скорость, понеслись к стоянке. Ким сместилась за самолет и, отсекая людей от бомбардировщиков, открыла не очень эффективный, но плотный огонь, заставляя противника держаться за укрытием. Машины, набитые людьми в форме охраны и пожарников, ворвались на стоянку, отбрасывая в сторону буферами тележки и раскидывая их содержимое. Ветер весело закрутил белую пудру. Конфликта и огневого контакта с представителями власти избегать. Ким опустила ствол, внимательно наблюдая за происходящим. Выскочившие из них люди, не обращая внимания на стоящую, со стволом в руках девушку, сбивали летчиков с ног ударами прикладов и немедленно одевали на них наручники. Услышав поскуливание, Ким опустила глаза на прижавшийся к ногам хозяйки трясущийся комочек юки. «Забирай свое лопоухое чудо и поехали!» — раздался голос подскочившего к ней мужчины в штатском. Кореянка пожала плечами и, держа в одной руке опушенный ствол, а второй прижимая к себе маленького спаниеля, старающегося спрятать свою мордочку у нее под мышкой, пошла к машине. Москва. Кремлевский кабинет. Только что прилетевший из Владивостока, Сталин устало посмотрел на сидящих перед ним членов комиссии по чрезвычайным ситуациям. «Значит, обгадились британские спецслужбы, несмотря на нашу помощь», — Берия пожал плечами, — «от них мало что зависело. Слишком неожиданный способ доставки официально, груз шел по обычному каналу снабжения и был тщательно проверен. Подмена произошла уже на территории Британии и сразу началась погрузка на самолеты. Судя по всему, у Янки были сочувствующие на территории Англии. Сейчас с этим разбираются». Когда девочка, предотвращая вылет, перестреляла пилотов, экипажи, не понимая происходящего, начали с перепугу палить во все стороны и друг в друга из своих крупнокалиберных пушек. В результате попаданий была нарушена герметичность укладок, а потом одна из машин врезалась в тележки и довершила начатое. К нашему сотруднику претензий нет. Наоборот, Томми в восторге от ее действий вступить в бой в одиночку против 50 вооруженных людей, пусть даже это всего лишь и летуны. Убить или тяжело ранить 12 человек и, не получив ни одной царапины, продержаться до прибытия группы захвата — такой уровень подготовки наших сотрудников они очень высоко оценили. Сталин с усмешкой, но одобрительно посмотрел на Лаврентия. Насколько критическая ситуация в зоне поражения и какова реакция британцев на происшедшее, и Черчилля в частности? Английские химические войска начали действовать вполне оперативно, но они не имели достаточной информации по бактериологическому оружию. Несмотря на принятые меры, Манчестер зацепило изрядно, был достаточно сильный ветер в его сторону. Очень много зараженных в гражданской зоне аэродрома Рингвей, в основном граждане других стран. Результаты ущерба уточняются, но пока точной информации нет. Известно только то, что вокруг Манчестера сплошная карантинная зона и войска в химической защите заливают химикатами вся и все. Экономические убытки от таких действий будут чудовищные. Черчилль выступил с обращением к нации и ввел военное положение. Страна в шоке. Американское посольство оцеплено полицией и все сотрудники под домашним арестом. С паникой удается справиться, но антиамериканские погромы смогли предотвратить только потому, что люди боятся выходить на улицы. Наша рабочая группа в Лиге наций созвала срочное заседание и, мотивируя особой опасностью содеянного для человечества, предложила организовать совет по чрезвычайной ситуации под председательством Англии. Сталин повернулся к Горлинскому. «Использованы ли в полной мере наши возможности по организации политической кампании нужной нам направленности?» «Да, товарищ Сталин, задействованы все имеющиеся у нас ресурсы и на американском континенте, и в Европе. Пока однозначной оценки общественного мнения нет, простые люди еще не полностью осознали, что произошло. Первая серьезная реакция появится, когда поступит репортажи и фотографии из пораженных мест. Это еще примерно 2-3 дня. Общественное мнение мы к этому моменту подготовим. Ефим Иванович, оказана ли британскому народу необходимая помощь?» «Да, мы выделили им квалифицированных специалистов и достаточное количество вакцины и антибиотиков. Кроме того, насколько я знаю, ведомство Лаврентия Павловича предложило британцам заключить договор и, использовав наших специалистов, немедленно начать лицензионное производство антимикробных препаратов на основе пенициллина». Сталин посмотрел на Лаврентия и усмехнулся в усы. «Какова ситуация в Европе?» — спросил он начальника ГРУ. Ильичев раскрыл лежащую перед ним папку. По полученной от немцев информации, нанесение удара с помощью авиационных укладок, которые должны были раскрыться в воздухе на высоте 300 метров и некоторое время снижаться под ротирующим, складным винтом, разбрасывая патоген, было только одним из путей доставки заразы. Таможней службой и полицией выявлена и задержана большая партия поздравительных посылок и писем с открытками, содержащих споры сибирской язвы. Также в нескольких крупных городах, включая Берлин, были задержаны диверсионные группы, которые готовились подать, с помощью насосов противодавления, в водоснабжении города очень специфическую культуру паратифа, способную некоторое время выживать в слабо хлорированной воде. К счастью, везде обошлось без эксцессов и задержанные уже поют. Подтверждена передача американскому флоту 250 тонн сухого препарата сибирской язвы. прояснилось в отношении таинственной третьей точки. Это была так называемая НМРУ, служба, относящаяся к военно-морскому ведомству. Возглавлял ее вице-адмирал Росс Т. Макинтайр. В лабораториях работали над бациллами чумы, причем в каком-то особом варианте, с повышенной вирулентностью. Захвачено и допрошено несколько сотрудников. К сожалению, мы просто не успели, весь запас препаратов и электрическое оборудование были погружены на эсминец и отправлены в неизвестном направлении. Судя по тому, как паковалось оборудование, эсминец только промежуточный транспорт, сейчас пытаемся выяснить, куда он отправился. Думаю, что результаты будут только через несколько дней. По сообщениям авиаразведки, авианосцы ударного флота Янки начали выдвигаться на позицию, позволяющую нанести удар по континенту. Наши и немецкие силы, которые должны быть задействованы по плану перехват, по сообщению адмирала Кузнецова, приведены в готовность. В США все готово, чтобы, перед нанесением удара специзделием, провести атаку на некоторые объекты с целью захвата свидетелей и проведения документальной киносъемки. Сталин задумчиво прошелся по кабинету, уминая табак в трубке. Я думаю, он посмотрел на членов штаба по чрезвычайным ситуациям. Нам нужно начинать операцию в США. В самое ближайшее время, даже не дожидаясь решения принятого Лигой наций, в связи с особой опасностью содеянного для человечества, Советский Союз нанесет по Соединенным Штатам Америки превентивный удар, который должен будет уничтожить центры по разработке оружия массового поражения. Товарищ Шапошников, передайте товарищу Кузнецову и его немецким коллегам, чтобы одновременно с нанесением удара по Америке, они были готовы атаковать их ударный флот. Товарищ Берия, свяжитесь с японцами и уведомите их о нашем решении атаковать военно-морские силы США. О возможном применении специзделия их информировать не надо. Передайте им также, в срочном порядке, оперативку по НМРУ и информацию по ситуации с третьей точкой. В Азии случай холеры и чумы довольно обыденное явление, поэтому не исключена попытка провокации в этом направлении и, возможно, удар по их территории. Даунинг-стрит, кабинет премьер-министра. Черчилль внимательно посмотрел на сидевших в креслах людей. Людей, с которыми его связывали многолетние и сложные взаимоотношения. Людей, которые во многом определяли сегодняшнюю политику Великобритании, с ее сложнейшей системой пересечения внутренних и внешних интересов, конфронтации противовесов. Рональд Линдси, который бы предпочел разговаривать в более привычной для него обстановке со стаканом виски в руке, поморщившись, произнес Уинстон: «Ну что вы подняли такой шум из-за манчестерского инцидента? Ситуация там постепенно нормализируется, а потери на войне от дружественного огня – это вполне нормальное явление. Экономические потери, конечно, весьма значительные, но если бы мы не начали путаться под ногами у союзников и не помешали бы им поставить на место Сталина, Томаса и их европейских баллонок, их бы не было вообще. Более того, пока Старый Свет решал бы свои медицинские проблемы, мы, возможно, смогли вернуть большую часть утраченного нами в Африке и арабском регионе». Черчилль возмущенно хрюкнул: «Вы что, не понимаете, Рональд, что ваши вашингтонские друзья оказались в положении сопливых мальчишек, которые полезли в чужой сад, где их заранее поджидал хозяин с большой суковатой палкой? Им еще предстоит с этой палкой познакомиться. Я думаю, что вы утрируете. Если бы мы не помешали Америке нанести первый удар, сейчас бы ударный флот, который сконцентрирован в Атлантике, уже добивал остатки немецко-советской военной мощи». «Господа, господа», неуверенно возразил Эйкерс, «я абсолютно согласен с вами, что тень сталинского режима над Европой – это чудовищно, но ведь в первую очередь от такого варварского удара пострадали бы беззащитные страны, которые всегда являлись нашими традиционными союзниками. Дуглас, вы наивный человек, который до сих пор считает, что страны Старого Света имеют какое-то влияние на международную политику и представляют для Британии какую-то ценность. Будущее Британии в союзе с другими англоязычными странами, которые, все больше и больше, превращаются в американских клиентов, не имеющих собственного голоса», прокомментировал услышанный Стаффорд. «В союзе с Янки еще никому ничего не удалось приобрести, только потерять. Единственное, что хорошо умеют делать эти коровьи пастухи, это топтаться в грязных сапогах по чужому натертому паркету. Мы не то обсуждаем. Я вполне поддерживаю позицию премьера, который дистанцировал Британию от этой американской авантюры. У нас есть собственные интересы, и они, на сегодняшний день, под серьезной угрозой. Вы не учитываете тот момент, что предстоящая драка между Евразией, которую может поддержать Лига наций и Янки, открывает дорогу к японской экспансии на Индийском полуострове. Подготовка к противодействию такой экспансии должна стать нашей главной задачей на сегодняшний день. Потребуется для этого поддержать господина Сталина в его желании высечь господина Трумэна, да хоть самого Черта, если для нас есть возможность не потерять Индию. Черчилль внимательно посмотрел на собеседников и проинформировал: Сталин давно был готов к такому развитию событий. Более того, то, что сейчас русские атомные бомбы не падают на английские города, а танкерами они штурмуют английские пляжи вследствие разрешенных мной несколько месяцев назад неофициальных контактов с советскими спецслужбами и совместное противодействие этой американской авантюре. Такое решение я принял, получив письмо Сталина о возможности применения Трумэном бактериологического оружия и поняв опасность сложившейся ситуации. А хороший или плохой союзник Америка, в первую очередь, на сегодня, это недостаточно сильный союзник, с неумеренными амбициями. Я не верю, что американский орел выскочит из этой драки без выщипанных перьев. Хорошо, если хоть что-то сохранит. Линдси возмущенно выпрямился в кресле. Уинстон, как вы можете так говорить? Англия никогда не бросала своих союзников. Тем более, перед лицом такой страшной угрозы для нас всех расползания красной заразы по всей Европе. Вы что хотите, чтобы это чудовище Сталин устроил свои судилища и страшные лагеря во всех цивилизованных странах? Максвилл засмеялся и несколько раз сблизил ладони. Браво, браво, Рональд. Если вы потеряете своих американских друзей и у вас будут трудности с работой, приходите ко мне, я вас без всяких возражений возьму корреспондентом в одну из своих газет. Какая экспрессия. Можно подумать, что вы произносите спич перед одной из своих американских жен. Потом продолжил: коммунизм при Сталине завоевал аплодисменты и восхищение всех западных наций. Коммунизм при Сталине дал нам примеры патриотизма, равные лучшим в анналах истории. Коммунизм при Сталине вырастил лучших генералов в мире. Гонение на христианство – это не так, не существует никаких религиозных преследований. Двери церкви открыты. Расовые преследования меньшинств – совершенно нет. Евреи живут, как все. Политические репрессии – конечно, но теперь ясно, что те, кто были расстреляны, предали бы Россию ее немецким врагам. Оригинальный текст. Лорд Бивербрук, 1942 год. Черчилль поморщился, но добавил: существует одно наиважнейшее обстоятельство, которое позволяет нам предать вся и все, тем более такого ненадежного и опасного союзника — угроза существованию Британии. Вы что, хотите, чтобы повторилась африканская эпопея, когда янки сначала отодвинули нас в сторону, а потом, когда Роммель надрал им зад, развернулись и бросили нас ему на растерзание? Событие одной из глав второй книги. Рональд, это не Африка, и нам некуда отступать из Британии. Прошедшие события вполне убедительно доказали, что наших американских партнеров интересуют только собственные интересы, а вот, как с русскими, так и с немцами вполне можно найти общий язык, и они не заинтересованы ставить нас на четвереньки. Линдси возмущенно вскочил: да вы все с ума сошли. Может быть, вы еще и английский флот пошлете на перехват американскому? Стаффорд задумчиво прокомментировала, что это хорошая идея. В драку нам, конечно, лезть не надо, а вот, как пострадавшей стороне, продемонстрировать свое недовольство, присутствуя при этом зрелище, это будет вполне по-джентльменски. Я думаю, что будет также вполне резонно выразить свое недовольство на политическом уровне и объявить теперешнего американского посла персоной нон-грата. Черчилль кивнул: вы, как всегда, правы, Крипс, и в том, что наше присутствие на атлантических маневрах необходимо, и в отношении этого бутлегера с Уолл-стрит Джозефа Кеннеди. И самое главное, вы сегодня нам вовремя напомнили о наших задачах на Индийском полуострове и в Индокитае. Глава 8. Клинч 1. Атлантический океан. Высота 12 000 метров. Борт машины радиоразведки и наведения. Командир машины Готфрид Лески посмотрел на уходящий в сторону танкер и показал жестом второму пилоту взять управление. Встал из пилотского кресла и потянулся. Через 10 минут машина снова войдет в зону управления и поведет свою волчью стаю, которая пока передана другой машине, несущей двойную рабочую нагрузку. Эти 10 минут можно использовать для своих собственных дел, а дела подперли и, причем, к горлу. Да и поесть не мешает 12-й час полета. Еще 12 часов, придет на замену другая машина, и можно будет идти на базу отдыха в Испанию или Францию. Если, конечно, не случится ничего сверхординарного или не придет другой приказ, а он, скорее всего, придет. Флот Янки, которых до вчерашнего утра крейсировал в Атлантическом океане между континентами, разделился на три тактические группы и пошел в сторону Европы, явно нацеливаясь на Бискайский залив. Оптимисты, кто же вам даст к нему подойти? Готфрид вошел в радиорубку и неодобрительно покосился на русских операторов, сидящих за своими экранами. Хорошо бы, конечно, заменить этих славян немцами, но у Германии еще нет достаточного количества подготовленных специалистов такого уровня. Все славяне, конечно, сволочи, и фюрера я им никогда не прощу, но надо отдать этим унтерменшам должное. Свою работу они выполняют великолепно и воевать умеют, видимо, все-таки сказалось многовековое германское влияние на эти восточные земли. Не хотелось бы иметь с ними дело, но, на сегодня, выбора нет, слишком страшная угроза для Фатерлянда. Час назад слушал новости из Англии и Франции. В Англии, в районе Манчестера, полный коллапс, счет пострадавших идет на десятки тысяч. Во Франции, наши службы естественно справились, но все лягушатники забились по домам и не смеют выходить, даже чтобы купить хлеба. Эти сволочи янки посмели даже попытаться организовать диверсию в Берлине, но там портегеносцы Мюллер им быстро надел браслеты. Предатель-канцлер запретить нацистскую партию, хотя собственно в нашей партии он и не был, а в результате его переговоров с русскими, Германия получила почти все, на что рассчитывала в этой войне. Ну, естественно, кроме восточных земель, есть проблема в Судетах и Померании, но там немцев не депортируют и не притесняют, границы открыты, бургомистраты работают. Русские, на этих землях, занимаются, в основном, хозяйственными делами и налаживают свою промышленность, собираясь использовать высококвалифицированный и дисциплинированный немецкий труд на предприятиях, как они выражаются, высоких технологий. Третий год войны. Но уж лучше драться против американцев на пару с русскими, чем вместе с этими трусливыми макаронниками, которые много рассуждают о своем древнем величии, но совершенно не умеют воевать и сдаются пачками при малейшей угрозе их драгоценным жизням. Командир машины встал за спиной своего старшего штурмана, анализируя тактическую ситуацию на рабочем планшете. С высоты 12 тысяч аппаратура дециметрового диапазона качественно захватывает пятно морской поверхности с диаметром примерно 40 километров. Машина, принимая информацию и команды от машины-координатора, кружится над своей стаей по кругу с диаметром 60 километров, в общей сложности контролируя площадь в радиусе 50 километров. Координатор со сканером, работающим в метровом диапазоне, осматривает вокруг себя в радиусе 300 километров и дает привязку машинам-наводчикам. Каждая лодка стаи имеет над перископом спиральную антенну круговой поляризации, направленную в зенит. Перехватив во время сканирования импульс от локатора самолета-наводчика, передатчик лодки сразу вырабатывает кодированную последовательность маломощных импульсов. Перехватить ее противник не может, он вне зоны приема и не имеет антенн, рассчитанных на прием такого специфического излучения. На экране радиосканера последовательность дает точное местоположение каждой лодки, причем только по отношению к его собственному передатчику и код, присвоенный только для этой субмарины. Когда специалисты Криксмарине получили от русских первую такую аппаратуру с пояснением ее работы, они только что волосы на заднице не рвали предельно просто и крайне эффективно. Лодка не ищет конвой, пытаясь его увидеть или услышать, наводчик подводит ее в нужное время, в нужную точку и с нужной стороны с точностью до сотен метров. Над водой только шноркель, перископ и обтекатель антенны. Скольких потерь можно бы было избежать, если бы такая система была у нас пару лет назад. А ведь это, судя по всему, еще и не самая совершенная их аппаратура. Так, что у нас здесь? Янки по-прежнему идут тремя группами. Каждый ордер состоит из тяжелого авианосца типа Эссекс, двух средних авианосцев типа Йорктаун и шести легких типа Индепенденс, которые прикрывают их с воздуха. Каждая такая группа сопровождается эсминцами и тяжелыми крейсерами. Первая цель для тех немецких подлодок, которые доработаны с целью снижения шумности, средние авианосцы, на которых расположены основные противолодочные самолеты и истребители дальнего сопровождения. Это задача моей стаи. Немецкие крейсерские подлодки старых типов прорываются мимо эсминцев и атакуют легкие авианосцы, лишая группу истребителей прикрытия. Пока мы разбираемся с авианосцами обеспечения, русские на своих крейсерских субмаринах проскальзывают на глубине к тяжелым авианосцам и, совместно с машинами дальней авиации, несущими крылатые, управляемые бомбы, завершают удар. Ну, а потом будет самая интересная свободная охота, да и надводные корабли тоже поучаствуют. Это, конечно, самый идеальный вариант. Все может и не так удачно сложиться. Но, на крайний случай, у континента сконцентрировались «Русфанера», как русские сами называют свои эскортные авианосцы с деревянными палубами, перестроенные из различных гражданских сухогрузов и эскадрильи противовоздушной обороны, оснащенные новейшими реактивными машинами. К встрече незваных гостей мы приготовились хорошо. Линейный авианосец. Октябрьская революция. Бывший линкор «Октябрьская революция». Эскадра поддержки, на которой поднял свой флаг командующий операцией адмирал Кузнецов, состояла только из трех ударных кораблей. Советских авианосцев «Октябрьская революция» и «Москва», и германского линейного корабля «Тирпиц». Эскадру прикрывали несколько эсминцев, выполнявших задачи контрминоносной охраны и противолодочной борьбы. Практически весь союзный флот сосредоточился в Бискайском заливе, готовясь к защите континента. Адмирал Денец, развернувший свой штаб на «Октябрьской революции», в планшетную которой сводилась вся информация, приходящая с самолетов разведки и наведения, повернулся к командующему, внимательно, и явно не на первый раз, читающему радиограмму, принесенную офицером связи. «Что-то серьезное, господин адмирал?» Пока непонятно, Кузнецов положил радиограмму на стол. «Британцы передают, что они силами отряда крейсеров производят патрулирование в этом районе Атлантического океана и уведомляют нас о составе отряда, частотах связи и текущих координатах. Кроме того, они сообщают, что Британия до прояснения ситуации с манчестерским инцидентом временно приостановила дипломатические отношения с Соединенными Штатами Америки. Что же тут непонятного?» Подводник брезгливо скривился, бритый в своем амплуа. «Эта нация никогда ничего не делает окончательно и предпочитает обозначать присутствие, а не участвовать, даже в том случае, если им плюнут в физиономию». Кузнецов, знающий, что Денец, заключение перемирия между Британией и Германией, воспринял как личную трагедию, с иронией посмотрел на собеседника. «Да пусть плавают, только бы не ударили нам в спину. Правда, я не очень понимаю, зачем они пришли сюда в таком составе одни крейсера, а здесь нечего и понимать, они сознательно продемонстрировали и нам, и Янки, что не собираются участвовать в военных действиях. Нет, я однозначно не понимаю позиции в отношении Британии ни вашего Сталина, ни нашего Томаса». Кузнецов пожал плечами. «Политика – это не наша сфера интересов. Меня больше интересует текущее положение и состояние американского флота. Идут как на парад. Даже эскортные корабли не отходят далеко от основных ордеров. Все четыре линкора почему-то идут в стороне от авианосцев, создавая сложности для авиации прикрытия». Денец подошел к просветной карте, на которую планшетисты непрерывно вносили текущие изменения. «Янки-вояки, которые никогда не сражались с серьезным противником. Эта нация обычно воюет с кем-то не потому, что тот стал сильным и может представлять для них угрозу, а потому что кем-то проявлена слабость, и его можно без проблем и демонстративно поставить на колени. Сейчас там в полном восторге от той силы, которую они бросили на этих неразумных европейцев. Разработали самый правильный план операции и твердо уверены, что мы будем его придерживаться». Кузнецов рассмеялся. «Один мой знакомый сказал: оптимист – это, чаще всего, плохо информированный пессимист». Денец откинулся в кресле и, глядя на своего коллегу, задумчиво сказал: «Знаете, господин командующий, что наших военных больше всего поражает в происшедшем за последние 3 года, это скорость, с которой вы принимаете новые идеи и концепции. До меня, конечно, дошли некоторые слухи, откуда у вас появилось так много новых разработок, но дело даже не в этом. Ваше общество очень вариабельно, но и одновременно очень прагматично. Возможно, это свойство любой новой страны и новой политической формации, но, оглядываясь назад, ведь мы не смогли реализовать такой путь. Нации очень много говорили о будущем, но они так и не смогли порвать с прошлым и вылезти из болота тевтонского высокомерия и мании величия. Возможно, в этом и есть главная причина их поражения. Я представляю, что история сложилась иначе, и Германия победила бы в этой войне. И мне, немцу, становится страшно. Из мечты об едином евроазиатском пространстве мог возникнуть гигантский концентрационный лагерь и Третья мировая война. Кузнецов, который не понял реплики о некоторых слухах, но промолчал, пожал плечами. «Ну, собственно, новая война уже началась. В нее плавно перешла старая. Это другое то, что сейчас это не война, а порка наглого юнкера, вообразившего себя фельдмаршалом. Слишком большое неравенство сил, грубо говоря, только наши три корабля почти равны по своей мощи всей их эскадре. Я уже не говорю о том, что янки даже не предполагают, что могут существовать торпеды, которые на расстоянии в 30 километров способны попасть в маневрирующую цель, не заметив шума двигателей других торпед, и не сбиваемые с курса близкими взрывами или пятитонные бомбы, способные с высоты 12 тысяч метров попасть в круг диаметром 5 метров. Я профессиональный моряк и подводник, и я хорошо понимаю разницу между немецкими подводными лодками начала войны и вашими субмаринами, способными обнаружить цели и невидимыми нанести ей точный удар из подводного положения. Когда я познакомился с переданной вами аппаратурой, я понял не только причину страшных потерь Кригсмарине при атаке на ваши конвои, но и то, что в этой войне вы старались свести к минимуму потери всех воюющих стран. Я хорошо понимаю, в этой войне, фактически, вашим противником была не Германия, а только нацистская партия и ее идеология самовлюбленного маньяка. Поверьте мне, большая часть германского народа тоже это хорошо поняла и оценила. Оба адмирала некоторое время молчали. Но, все-таки, прервал молчание Кузнецов, как бы вы поступили на моем месте в отношении британской эскадры, а никак даже одного терпится, после установки новых радаров, баллистических вычислителей и систем автоматической наводки главного калибра вполне хватит, чтобы с безопасной дистанции расстрелять всю эту гусиную стаю и, поверьте мне на слово, капитан Цурзи и Фридрих Карл Топпета со вкусом сделает в случае необходимости. Да, я видел его стрельбы, когда испытывались снаряды с газогенератором. 800-килограммовый снаряд на дальность 40 километров с такой точностью — это впечатляет. Правда, для того, чтобы вести такие стрельбы, вашему флоту понадобились доработанные нашими специалистами снаряды и советская аппаратура радиолокационного управления огнем. Денис рассмеялся. Адмирал, не будьте таким ревнивым. То, что вы получили взамен, по репарациям, никак не меньше. Посмотрите на вашу Москву, а ведь скоро со стапеля сойдет и его братец. Россия подгребла под себя весь авианосный флот Федерации. Оставьте нам хотя бы наши старенькие линкоры. Кстати, насчет аппаратуры управления огнем и автоматической передачи для них данных с самолета наблюдателя. У наших артиллеристов вызывает немалую настороженность тот факт, что эти приборы невозможно ремонтировать, просто куски пластмассы с несколькими лампочками и разъемами внутри книжной этажерки. У нас нет претензий к их надежности, но, в случае длительного похода, запасных модулей может просто не хватить. Ну что поделаешь, вся наша аппаратура последних модификаций выполнена по этому принципу. Наши специалисты тоже недовольны, и я пытался поднять этот вопрос на совещании. В результате меня свозили на завод и показали, как настраивается это оборудование перед заливкой. Каждый техник умеет настраивать два, максимум три модуля из двух десятков и группа инженеров высочайшей квалификации доводить станцию в целом. Мы просто, за время службы, не сможем подготовить специалиста такого уровня из вчерашних мальчишек. Да и не все офицеры смогут справиться с работой такой сложности. Вот я и говорю, что у вас, у всех абсолютно извращенный подход к решению самых простых проблем. Вот, например, ваши ныряющие торпедо-бомбы вместо того, чтобы, как делают все нормальные торпеды, честно меся воду лопастями винтов, попытаться пробить броневой пояс корабля, ваши касатки сначала, на малых оборотах электромотора планируют на максимальную глубину, а затем, на полной мощности, идя вверх под углом 45, поражают линкор снизу. Что же нам еще и снизу надводные корабли бронировать? Кузнецов, которого на совещании в Кремле познакомили с проектами и еще более необычными образцами вооружения и схемами их применения, внутренне усмехнулся. Что же с вами, дорогой адмирал, будет, когда вы увидите подводную лодку, которая на дистанции в 1500 километров попадает в корабль крылатой ракеты, несущей боеголовку весом в тонну? Правда, нет, это пока еще не война, так обкатка страной нового флота, новых технических решений и тактических схем. И надо эту обкатку провести с минимальными потерями и максимально результативно, так, чтобы у некоторых господ, включая и союзников, не появилось желание начать Третью мировую войну. Атлантический океан. Линкор «Северная Каролина». Адмирал Честернимец мрачно стоял на мостике линкора, придерживая пальцами левой руки ворот штормовки. Проклятая, студеная даже в апреле, Атлантика. Ему, такому опытному политику, не понять, что время Рузвельта прошло и не успеть отойти в тень, чтобы оглядеться, это непростительно. Проклятый Трумен, до того момента, пока ему не сообщили истинные цели похода, назначение командующим вновь сформированного Атлантического флота, в состав которого вошли лучшие корабли Америки, выглядело признанием заслуг и следующим шагом по бюрократической лестнице, на самый верх властной пирамиды. Как же, проклятый Трумен нашел элегантный способ избавиться от человека, выкинутого им из Белого дома Рузвельта. Поход в один конец, сопровождая корабли под завязку, наполненные смертельными болезнями. Тупиковая ситуация, из которой практически нету разумного выхода. Предположим, немцы и русские имеют информацию о реальных задачах эскадры, вариант, в котором они не знают об этом походе, учитывая непрерывно кружащиеся на запредельных высотах их разведчики, можно даже не рассматривать. Итак, удар, нанесенный неконвенционным оружием, причем без объявления войны, даже если удастся выжить в том Армагеддоне, который они нам устроят, это прямая дорога на виселицу. Единственное, что можно попытаться сделать, это максимально дистанцировать себя от происходящего, переложив непосредственное командование на контр-адмиралов, командующих авианосными группами этого проклятого рузвельтовского эскулапа Макинтера, который инициировал всю эту программу. Вариант 2. Русские не знают о том, что флот имеет отношение к программе бактериологического оружия и считают, что провалившаяся операция спецслужб в Англии – это вся составляющая заразной авантюры. В таком случае удар имеет шанс на успех. Является ли для него это счастливым случаем? Однозначно нет. Если исходить из того, что произошло в Манчестере из-за пары разорванных выстрелами укладок, потери гражданского населения в Европе будут чудовищные, и рано или поздно правительство захочет откреститься от происшедшего и отдать толпе виновного. Значит, и в этом случае нужно максимально дистанцироваться от ответственности за содеянное. Адмирал мрачно смотрел, как Северная Каролина сминает форштевнем свинцовые воды Атлантики. Нет, никакой инициативы, как бы ни давили на него заместители линкоры, исходя из высших тактических соображений, так и будут идти в стороне, отдельным ордером, и пусть авианосцы со своими заразными бомбами выкручиваются как могут. В крайнем случае, можно пойти на артиллерийскую дуэль с евроазиатской эскадрой и, когда те перетопят эти заразные калоши, нанести им максимальный ущерб и увести остатки эскадры домой, спасая ценные корабли. Отставка в таком случае гарантирована, но шею, скорее всего, удастся от веревки сохранить. Господин командующий, к нему на мостик вышел старший офицер со всех кораблей, опять передают, что снова началась чехарда с радарами. Судя по сообщениям операторов, на эскадру, с разных сторон, идут несколько эскадрилий чужих самолетов. На авианосцах сыграли боевую тревогу и подняли в воздух дежурную эскадрилью. По сообщениям штурманов эскадрильи, в небе ничего нет, только на большой высоте ходит кругами несколько европейских разведчиков. Причем опять, как и в прошлые разы, множественные метки, показывающие самолеты противника, выдали только несколько радаров. Совпадают ли показания отдельных радаров? Нет, господин командующий, как и в прошлый раз, положение меток на отдельных станциях несколько отличаются, каждый радар видит свой фантом. За все время было только 3 случая, когда отметки, указывающие на противника, выдали все радары, но и в тех случаях их показания не совпадали. Специалисты не могут установить причину, предполагают либо какую-то заводскую недоработку или природное явление. Разрешите дать отбой тревоги, 6-я полная боевая готовность за сутки, люди просто на физическом пределе. Еще немного и начнутся постоянные небоевые потери. Хорошо, объявите отбой боевой тревоги. Кстати, наши летчики не пытаются достать этих разведчиков. Пытались. В принципе, лайтинги могут всплывать на такую высоту, и скорость у них достаточная, чтобы пусть и медленно, но догнать разведчик. К сожалению, на такой высоте двигатель Р-38 работает на пределе и не отдает требуемую мощности. Как результат, истребитель практически полностью лишен маневра и тупо лезет под хвостовые пушки преследуемого, а они крайне эффективны и имеют снаряды с дистанционными трубками. Оба истребителя смогли вернуться на авианосец, но их остается только списать. К тому же один из пилотов ранен. Смогли определить, какой стране принадлежат самолеты? Сложно сказать, самолеты похожи на какую-то модификацию Юнкерса, но имеют удлиненную гондолу дальних от корпуса двигателей, судя по всему, с реактивным соплом. На бортах этот новый евроазиатский символ, белый круг с кольцом красных звезд. Есть еще проблемы, господин командующий опять не вернулся посланный на разведку самолет. На этот раз двухместный ночной лайтинг с дополнительными подвесными баками. И, Как всегда, молчание, точнее разговор со штурманов просто прервался на полуслове. Никаких сообщений, выкриков или посторонних звуков. Были ли помехи связи? Нет, связь была вполне устойчивая. Просто разговор неожиданно прервался и самолет исчез. Хорошо, вы свободны. Немец зло стиснул в ладонях ограждение мостика «Проклятый поход». Теперь, судя по всему, мы еще и полностью лишились зрения. Идем вслепую, непонятно навстречу чему. Идиоты. Да уж, действительно, идиот это природное явление. Они что не понимают, что такие проблемы, возникшие перед возможным контактом с противником, просто не должны считаться появившимися сами по себе. Хотя в принципе это и неплохо, такие случаи, правильно запротоколированные и поднесенные в нужном свете, помогут найти виновных и переложить на них большую часть ответственности за провал операции. Командующий раздраженно стиснул зубы, глядя на узкую, медленно бледнеющую закатную полоску на западе. Наступала еще одна беспокойная, наполненная непрерывными ложными тревогами ночь. Еще пара таких дней и ночей, и на эскадру не нужно будет даже нападать, люди просто попадают с ног от переутомления. Атлантический океан. 4 часа утра. Борт авианосца «Хорнет». Командир авианосного соединения контр-адмирал Паунелла с раздражением смотрел, как вялые, заспанные матросы «Хорнета» приводили в порядок взлетную палубу после последней ночной тревоги. Сумасшедший дом, 5 ложных боевых тревог за ночь. После последней, вся радиолокационная подвахта, во главе со своим Энсином, отправилась под арест.